Взгляни-ка на эту рукопись. Может быть, ты разберешь, что тут написано? Если разберешь, получишь от меня новый халат. А не разберешь, получишь 12 палочных ударов по пяткам за то, что люди незаслуженно именуют тебя ученым. Селим поклонился и сказал: «Да исполнится воля твоя, о господин!» Долго рассматривал он пожелтевший листок и вдруг воскликнул: «Прикажи меня повесить, господин, если это не по латыни!» «Что ж, по латыни, так по латыни!» — милостиво сказал калиф. «Говори, что написано!» Слово за словом Селим стал переводить загадочные письмена. И вот что он прочел: «О, смертный ты, который держишь в своих руках этот клочок пергамента, ты держишь в своих руках великую тайну. Если ты понюхаешь черный порошок из этой коробочки и произнесешь священное слово «мутабор», ты можешь обернуться всяким зверем лесным, всякой птицей небесной, всякой рыбой морской, и будешь понимать язык всех живых существ на земле, в небе и в воде. Когда же ты пожелаешь снова принять образ человека, поклонись 3 раза на восток и снова произнеси священное слово «мутабор». Но горе тому, кто, приняв образ птицы или зверя, засмеется. Заветное слово навсегда исчезнет из его памяти и уже никогда не стать ему снова человеком. Помни об этом, смертный! Горе тому, кто смеется не вовремя!» Калиф был очень доволен. Он взял с ученого Селима клятву, что тот никому не откроет этой великой тайны, подарил ему халат не хуже своего и отпустил с миром домой. Потом он сказал своему визирю: «Вот это славная покупка! Теперь я буду знать, о чем говорят в моей стране даже птицы и звери. Ни один калиф с тех пор, как стоит Багдад, не мог похвалиться таким могуществом. Приходи ко мне завтра пораньше. Пойдем вместе погулять, понюхаем чудесный порошок, да послушаем, о чем говорят в воздухе и воде, в лесах и долинах». На другой день, чуть только калиф успел одеться и позавтракать, как визирь, послушно его приказанию, уже явился, чтобы сопровождать своего повелителя во время прогулки. Калиф сунул за пояс коробочку с волшебным порошком и без всякой свиты вдвоем с визирем вышел из дворца. — Великий калиф, — сказал визирь, — не пойти ли нам к прудам, что находятся на окраине города? Я не раз видел там аистов. Это призабавные птицы, у них всегда такой важный вид, как будто они первые советники вашей милости. К тому же они очень разговорчивы и постоянно о чем-то болтают на своем птичьем языке. Если ваша милость пожелает, мы можем испробовать наш чудодейственный порошок. Послушаем, о чем говорят аисты, а заодно испытаем, каково быть птицей. — Неплохо придумано, — согласился калиф, и они отправились в путь. Не успели они подойти к пруду, как увидели аиста. Аист с важным видом расхаживал взад и вперед, выискивая лягушек, и то и дело пощелкивал клювом. Но что он хотел этим сказать, было совершенно непонятно. Через минуту калиф и визирь увидели в небе другого аиста, который летел прямо на них. «Клянусь бородой, всемилостивейший государь, что эти длинноногие заведут сейчас прелюбопытный разговор!» — воскликнул визирь. «Не превратиться ли нам в аистов?» «Что ж, я не прочь», — согласился калиф. «Только сначала повторим, что надо сделать, чтобы снова стать людьми. Как там сказано? Надо поклониться 3 раза на восток, а потом произнести мутабор. Тогда я снова стану калифом, а ты визирем. Но смотри, не смейся, а то мы пропали». В это время второй аист пролетел у них над самой головой и стал медленно спускаться на землю, громко курлыкая. Калиф, которого уже разбирало любопытство, поспешно достал из-за пояса коробочку, взял оттуда щепотку порошка и передал коробочку визирю. Тот тоже отсыпал себе на понюшку. Потом оба зашмыгали носами, и когда втянули весь волшебный порошок до последней пылинки, громко воскликнули: «Мутабор!» И тотчас ноги у них стали тонкими, как спицы, длинными, как ходули,